Теперь ей все стало понятно. Она для него все еще оставалась богиней, которую он не дерзал оскорбить желанием. Она все еще была его недосягаемой мечтой. Не остановиться ли на этом? Почему бы ей не удовольствоваться на этот раз любовью, далекой, чистой, без наслаждения и восторгов страсти, но без горечи измены и ужаса грядущего, неизбежного охлаждения? Не остаться ли в его глазах гордой и безупречной королевой, милостиво внимающей признанием пажа, недоступной и желанной мечтой? Не грезила ли она сама о таких отношениях 15 лет назад при встрече с Мочаловым, в тот вечер, когда она отвергла его страсть и не пошла за ним на новую жизнь, потому что в эту новую жизнь не верила? Обладание, она это знала по опыту, несет за собой пресыщение, усталость, холод, измену, а для женщины – тоску и отчаяние. Она не хотела любить, как женщина, покорная своей доле. Она не хотела страдать. Ах, да и только ли тогда мечтала она о такой любви? В объятиях Хованского, Садовникова, Масолова и Опочинина не тосковала ли она об этой райской грезе, недоступной земле? И вот, наконец, греза осуществилась. Она, как богиня, стоит на пьедестале, вознесенная любовью чистого юноши, и все теперь зависит от нее одной. Он так застенчив, что никогда не сделает первого шага, хоть он ждет его, быть может, бессознательно. Да, он, наверное, жаждет ее зова, ее знака. Что сделает она? О, как страстно, как искренне жаждет она остаться навеки для него неосуществимой мечтой. Перед ним вся жизнь. Он полюбит не раз, женится, будет счастлив с другими. Но все эти чувства будут бледны и мелки перед его любовью к ней, перед воспоминанием об их встрече. Они расстанутся когда-нибудь. Когда? Но лет через 5, когда засеребрится ее коса, когда он устанет ждать и надеяться, и потребует от другой женщины своей доли полного счастья здесь, на земле. Ей будет больно, да, но страсть ее уже перегорит тогда безмолвно, незаметно для него и других. И она будет рада за него, как мать радуется за сына. Так думала Надежда Васильевна, измученная бессонницей, утомленная работой. И вдруг, как пантера из клетки, из тайников души вырывалась ее страсть, беспощадная, слепая, стихийная. Отдать его другой, отдать своими руками, не проще ли покончить с собой, уйти от мук ревности, как ушел Масолов? Как не любит она жизнь, но утрате его чувства она предпочтет смерть. Ей было дико думать, что сцена и творчество, то, что спасало и утешало ее во всех ее разочарованиях и утратах, сможет утешить ее в потере Хлудова. Как? Он будет целовать другую, другой отдавать свои юные порывы, свои неизжитые силы, а она будет слушать на сцене слова любви из чужих уст и считать себя удовлетворенной этим обманом? Нет. Нет, Боже мой, но ведь так было раньше. Или она никогда не любила, или она любит в первый раз? Верочка, ах, зачем обманываться? Даже эта органическая беззаветная привязанность не скрасит ее жизни, если Хлудов уйдет к другой. Тогда конец всему. Что останется от нее? Она сразу состарится, она будет нищей. Она покинет сцену, она покончит с собой. С ужасом стояла Надежда Васильевна перед таким решением. Жизнерадостно еще недавно, она содрогалась перед последними выводами, подсказанными страстью, которая не знает пощады, преследуя свои цели с автоматической неизбежностью.